Ох-хо-хо, горе ты мое, горюшка! Живут вместе, а все у них, почитай, разное. Все затылками один к другому. А чем надо вместе, все врозь да врозь. Аленка и сама была встревожена состоянием мужа, но она уже давно выработала в отношениях с Тимофеевной свою тактику и опять промолчала. Глава шестая. На другой день Брюханов поехал с Чубаревым в Зежск, чтобы представить нового директора в райкоме и на заводе. Перед отъездом Аленка, прощаясь, сжала ладонями его чисто выбритые щеки. «Может, к матери заглянешь, а, Тихон?» Он рассеянно кивнул, рассовывая портсигар, бумажник, зажигалку по карманам, и стал блуждать по столу глазами, отыскивая опять куда-то запропастившуюся только вчера купленную расческу. Наблюдавшая за ним Аленка с улыбкой подала ему расческу. Они рассмеялись его давней застарелой привычке. В гулкой пустоте парадного она еще раз слегка прижалась к нему. «Не пропадай. Смотри, позвони вечером. На этой неделе у меня нет практики. Ты не обращай внимания. Я вчера наговорила и сама не разберу. Не знаю, что за настроение», — быстро сказала она, и его затопила даже не любовь, не желание, а нежность к ней, необходимость все время чувствовать ее рядом. В машине, односложно отвечая на вопросы Чубарева, он, почти насильственно отбросив все остальное, продолжал думать об Аленке. И хотя сегодня они расстались хорошо, его томило чувство беспокойства, потому что это ничего не решало. Ведь временами Аленка, почти не скрываясь, избегала его. Он знал, что это от того, что он хочет ребенка, а она никак не может забеременеть и мучается сознанием своей вины перед ним, не верит, что она ему дороже всего на свете. «Тихон, сделай что-нибудь. Тихон, я ненавижу себя. Я теряю надежду», — выкрикнула она как-то еще в начале апреля, обрывая какой-то совершенно пустячный и спокойный разговор. «Другая еще может тебя родить. Ты же больше всего хочешь ребенка». Растерявшись, он не дал ей договорить, прижал к себе. Он чувствовал только ее мокрое лицо и то, что она вся без остатка, принадлежит ему, и что больше ему ничего не надо. Ему стало невольно стыдно за ее страхи в отношении себя, за предположение, что он может предпочтеть другую, за свои подозрения. Он не выдержал и все до последней мелочи ей рассказал, и о своих сомнениях тоже. Она лежала рядом и, стараясь не двигаться, слушала. «Нет, Тихон, я никогда такого ничего не делала», — сказала она пугающе ровным голосом. «Я не беременела. Не знаю, почему. Не нужно было меня спрашивать». «Нужно», — перебила она его. «Обязательно было нужно. Хорошо, что спросил. Я ведь знала, что ты думаешь об этом. Не можешь не думать». Они больше не затрагивали этой темы. Он посмеивался над тем, что все еще влюблен в свою жену, что у него большая семья и куча родственников в деревне, и он нисколько не тяготился своим родством с Захаром. И только однажды, узнав, что к его приезду в Зежский район Ефросиньей Дерюгиной, на зависть всему селу, был срочно поставлен новый дом, почти рассвирепел. Пожалуй, впервые в жизни он вышел из себя и накричал на секретаря райкома. У того по вискам текли густые потеки, и эти потеки на впалых седых висках отрезвили его. Он вспомнил Вальцева в «Партизанах». Неловко закашлившись, отошел к окну чувствуя за спиной тягостное молчание.